Глава восьмая. Ласточки и вороны. Только на повозке, запряженной парой лошадей, можно было увезти столько народа. В путь отправились Жанна, Жак, Абигель, Йозеф, Франсуа и кормилица. Много места занимали корзины с провизией, жареные цыплята, сыр, колбаса, хлеб, вино, да еще лоток с пирожками. Франсуа, впервые покинувший парижский дом, пришел в такое возбуждение, что Жанна в конце концов встревожилась. Он хотел сидеть рядом с возчиком, приподнимал навес, чтобы посмотреть назад, постоянно сновал туда-сюда по тесному пространству повозки. Наконец Йозеф сжалился над ним и усадил мальчика рядом с собой. Умудренная опытом, Жанна заказала в Париже две пики из кипариса с острыми наконечниками, прокаленными на огне. По длине они были равны копьям. В сущности, она тем самым нарушала закон, ибо подданным короля запрещалось вооружаться. Во время дела Пету-Диабль стражники арестовали женщину за то, что она шинковала капусту большим ножом. Но лучше совершить беззаконие, чем погибнуть от волчьих клыков. Дороги оказались ужасными, размытые оттепелью, с глубокими колеями. Повозка много раз грозила перевернуться, и испуганные пассажиры только успевали вскрикивать. Жанна даже не помышляла повторить путь, завершившийся схваткой в Гран-Бюссаре. Она решила, что первую ночь они проведут в Орлеане, а вторую — в Шатору. Утром следующего дня за час доберутся до Ля-Шатра, где можно будет нанять лошадей, чтобы ехать дальше. Поскольку дорога пролегала через лес, Жанна не теряла бдительности и все время высматривала волков. Они появились перед этампом. Возчик закричал, лошади заржали и встали на дыбы. Повозка со скрипом накренилась направо, затем налево. Дорогу преграждали 7 или 8 хищников. Жанна схватила одну из пик, другую протянула Жаку, затем вспрыгнула на место рядом с возчиком, и оттуда с отвагой истинного воина стала колоть зверей, подбиравшихся к лошадям. Одного она пробила насквозь, второму, которого оглушил Жак, вонзила в горло наконечник пики. Воодушевившись ее примером, Жак проткнул третьего волка. Стая попятилась. «Вперед! Гони!» — крикнула Жанна возчику. Тот хлестнул лошадей. Она на ходу ударила последнего волка и поволокла его за собой на пике, которую затем не без труда вырвала из тела воющего зверя. Волки вскоре оказались у них за спиной, и они быстро отставали, поскольку лошади мчались галопом. В повозке все сидели смертельно бледные. — Хозяйка, какой из вас вышел бы солдат? — хриплым голосом объявила кормилица. Зато Жак не удивился. Он уже видел Жанну в бою. — Это не баронесса, — возгласил он, — это барон. Все нервно рассмеялись. Однако, как только они выехали на открытое место, пришлось остановиться. От волнения и страха у всех прослабило кишечник. В Орлеане путники сошли с повозки озябшие, измученные, на подгибающихся ногах. На следующий день по дороге от Орлеана в Шатуру они ждали появления волков и были почти разочарованы, что те так и не показались. Быть может, все втайне надеялись увидеть новые подвиги Жанны. Наемные лошади быстро домчали их до Гран-Палю. Увидев подъезжающую повозку, жена Журде побежала в поле за мужем. После обычных приветствий, более церемонных, чем Жак ожидал от крестьян, Журде сказал Жанне: «Пойдемте, я хочу вам кое-что показать». Он повел ее в поле и, склонившись над бороздой, ткнул пальцем в зеленые ростки. «Наша первая пшеница». Он выпрямился. Глаза его сверкали гордостью. «Коровы отелились, свиньи забрюхатили и овцы тоже», — объявил он. Они медленным шагом вернулись в дом. Журде предложил гостям вина. Жак, Абигейл, Йозеф и Франсуа внимательно рассматривали большую комнату фермы, развешанные на стенах сковородки, свисавшие из балок связки лука и чеснока. Впервые в жизни они оказались в настоящем крестьянском доме. Франсуа безудержно смеялся, собаки, которых он гладил, на радостях сбили его с ног. Жанна вытащила кошель, чтобы расплатиться с арендаторами. «Если вы хотите завести виноградник, я мог бы это сделать», — сказал затем Журде. «Дайте мне только денег на закупку лозы и ремонт винного склада. И еще участок придется огородить. Волки доставили нам зимой много хлопот». Они произвели быстрый подсчет, и Жанна выложила требуемую сумму. «Вы нашли еще людей?» — спросила она. «Значит, вы не виделись с Гонтаром?» «Пока нет. Народу набралось достаточно, чтобы восстановить все ваши фермы. Она задумалась. «Скоро я снова навещу вас», — сказала она. Путники отправились перекусить в Ля-Шатр. Жак отвел Жанну в сторону. «Это единственная ферма, которую ты вернула к жизни?» — спросил он. Она кивнула, и он продолжил. «А остальные?» «Я начала кое-что делать в Ля-Шантре, но рабочих рук не хватало. Я видел тебя на ферме, Жанна. Это твое царство, эти земли твои. Если тебе нужны деньги, у нас их теперь предостаточно. У меня был собственный капитал и до того, как умер отец, а сейчас мы имеем больше 250 тысяч ливров». «Мы имеем», — он улыбнулся. «Жанна, я принадлежу тебе. Все, что у меня есть, принадлежит тебе. Даже мое имя», — иронически добавил он, — «ты приняла моих так, словно они твоя ближайшая родня. Разве ты не заметила, что они тебя любят не меньше, чем меня? Сколько стоит поднять ферму?» «На Гран-Палю я истратила около 2300 ливров». «Жанна, продолжай! Ни секунды не сомневайся, если тебе понадобятся еще деньги». Она сжала его руку. «Хорошо. Я боялась, что ты почувствуешь себя здесь чужаком», — сказала она. «Чушь какая! Если ты решишь пустить в оборот и долю Йозефа, я доверю его деньги тебе». «Посмотрим. Я только начала, Жак. И это я вложила деньги в две фермы, которые король подарил тебе. Ты доверяешь мне? Сердце мое радуется». Он стиснул ее в объятиях. После смерти Бартелеми она никогда с такой силой не ощущала мужскую поддержку. «Поедем сначала в Ля-Дуль-Сад, а потом уже в Ля-Шантре», — сказала она. «Боюсь, как бы замок не произвел слишком сильное впечатление на Франсуа». Но восторг, избытка которого она опасалась, испытали все. Они ходили вокруг этого строения, довольно скромного и заброшенного, с таким видом, словно перед ними заколдованный замок из сказки. Небо подыгрывало, украсив окрестный пейзаж самыми прекрасными нарядами. Верхушки холмов голубели, склоны зеленели, первые листочки сверкали серебром, миндальные деревья в цвету тихонько покачивались. Вдобавок небо выпустило ласточек и повелело дроздам петь. «Жанна», — сказал Жак. «Хозяйка», — сказала кормилица. «Матушка», — сказал Франсуа. «И все хором, чего она ждет? Почему не восстанавливает Ля-Дуль-Сад?» «Я боялась, что никто не захочет сюда ехать», — призналась Жанна. Три дня в Ля-Шатре обратились в целую неделю, полную напряженного труда. Гонтар собрал тех, кто изъявил желание возрождать ферму Ля-Шантре, наполовину перестроенную, нанятым Жанной плотником. Рабочих рук было столько, что хватило бы на два хозяйства. Опасаясь потерять или разочаровать людей, Жанна решила взять всех, хотя еще даже не осмотрела другие фермы. Видя, как занята Жанна, Жак решил сам найти еще одного плотника в Орлеане, поскольку мастер из Ля-Шатра в одиночку справиться со всей намеченной работой не мог. А ведь в Ля-Шантре надо было восстанавливать и мельницу. Жанна вместе с Гонтаром осмотрела две фермы, которые еще не видела, и где намеревалась использовать часть нанятых людей — Ле-Пальстель и Ля-Мирант. Оставалось осмотреть еще три, но и сам Господь сотворил мир не за один день. Как и в прошлый раз, Гонтар взял для охраны двоих вооруженных пиками стражников. Бурная деятельность супругов де Л'Эстуаль приводила его в полный восторг. «Все только и говорят, что о вас и о вашем муже», — воскликнул он на обратном пути. «Значит, вы решили оставить Париж?» «Нет, капитан, мы решили вдохнуть жизнь в эти владения». «Ваш брат приезжал ко мне с расспросами в ваше отсутствие». Она помрачнела. Воспоминание о Дени отравило радость от путешествия. Воронье карканье заглушает пение синиц. Что он хотел узнать? «Источник вашего богатства», по его словам, появившегося внезапно. «И что вы ответили?» «Что объясняю его вашим замужеством. Я не сказал, что это подарок короля. Вы правильно поступили». «Большой моей заслуги тут нет, мадам. Простите за откровенность, но в вашем брате я не обнаружил тех достоинств, которые внушили мне уважение к вам». «Выскажитесь яснее, капитан». «Я боюсь оскорбить вас. Только ложь может меня оскорбить. Вы с гордостью говорили Журде о своих крестьянских корнях. Вы стали баронессой благодаря замужеству. Но я не понимаю, каким образом ваш брат стал графом Д'Аржанси». Жанна не ответила. Если Гонтар знал, ответ не имел смысла. Если нет, не стоило затрагивать неприятную тему. Довольна и того, что ей еще придется рассказать об этом Жаку. Я считаю его дамским угодником. Не мне судить, но, боюсь, он уже использует в своих целях ту любовь, которую вы завоевали в здешних местах. Что я могу поделать? Очевидно, ничего. Вы меня спросили, я ответил. Однако есть и еще кое-что. Я слушаю. Он и его гостеприимный хозяин Докье в сентябре с большой пышностью принимали Жуфруа де Лонгейля. Это брат кардинала Ришара Оливье де Лонгейля, который является одним из приспешников дофина. Боюсь, ваш брат в конце концов начнет злоумышлять не только против местных, но и против монарха. Вы известили короля? Это мой долг, мадам. И вновь скажу, вы правильно поступили, капитан. Погодите, продолжал Гонтар, который выказывал явное доверие к ней, поскольку к ней благоволил король. Это еще не все. Жуфруа де Лонгейль приезжал просить денег для дофина Людовика. Жанна на мгновение удивилась, каким образом Гонтар узнал все это, но потом догадалась, что слуг в замке, где гостил ее брат, наверняка подкупили, чтобы они шпионили в пользу Гонтара и короля. Докье, который связывает свое будущее с тем днем, когда дофин наследует отцу, естественно, раскошелился. Не знаю точно, какую сумму он дал, но не меньше 2000 кю. Между тем ваш брат, который, судя по всему, сам очень нуждается в деньгах, смог выложить лишь несколько лярдов. Нетрудно себе представить, как он жаждет отличиться в глазах дофина и как бесится из-за нехватки средств. Вы хотите сказать, что деньги, которые у него на глазах вкладываются в соседние фермы, могут разжечь его аппетит? Отныне она чувствовала себя связанной с Гонтаром и радовалась этому. Если Дени попытается вызвать ее на ссору, капитан окажет ей вооруженную поддержку. Я хочу сказать, мадам, что отделаться от него будет трудно. Этот человек предпринимает отчаянные усилия, чтобы добиться благосклонности дофина. Благодарю вас за предостережение, капитан. Они подъехали к первой ферме «Ля Мирант». Большая часть ее была в лучшем состоянии, чем предполагала Жанна. Однако хлев и соседние постройки, назначение которых она не смогла определить, сгорели от удара молнии. Здесь нужны были не только плотники, но и каменщики, да еще десяток работников. Леопольдстель же, напротив, большой работы не требовал. Судя по внешнему виду, здесь можно было селиться чуть ли не сразу. Плотник мог бы укрепить крышу и двери в присутствии жильцов. Жанна, Гонтар и оба стражника вернулись в Ля-Шатер. Жак уже приехал и познакомился с Гонтаром. Видимо, городской старшина и капитан Лучников внушил ему уважение, поскольку он тут же пригласил его вместе поужинать. «За столом познакомитесь со всей нашей семьей», — сказал ему Жак. Он сообщил Жанне, что плотник из Орлеана приедет завтра и сразу примется за работу в Ля-Дульсаде. Похоже, Жаку больше всех не терпелось восстановить замок. Следующий день был просто сумасшедший. Нанимали людей, решали, как перестраивать каждую ферму. Жанна жаждала обрести покой улицы Бюшери. Опьянев от свежего воздуха и новых впечатлений, Франсуа осмелел и громко требовал лошадь и собаку. Абигейл и Йозеф узнавали мир и пытались решить, какое место могут занять в нем, ибо, став христианами, получили право владеть землей. Они с восхищением срывали первые стебельки и блаженствовали в полях, словно в раю. И Жак, главное Жак, который дышал только спертым воздухом меняльных контор и никогда не пачкал тонких рук землей, сразу же проникся любовью к новому владению. Жанна была поражена всем этим. Она давно смирилась с презрением горожан к виланам, грязнулям, земляным кротам, об этом вскользь упомянул даже король, рассуждая о необходимости вновь заселить деревню. Внезапно она обнаружила, что теперь, когда прежние сервы исчезли, а сеньоры обеднели за годы войны, жители городов почувствовали свою зависимость от крестьян. Мука стала редкостью, говядина дорожала вдвое каждый год. Вот все и изменилось. По сути, горожане стали сервами виланов. Жанна решила, наконец, рассказать Жаку о своем брате. Он выслушал ее с озабоченным видом. «Этот человек тебе не брат. Во всяком случае, как я это понимаю. Его присутствие в здешних местах создает у меня ощущение, что мы возводим нашу хижину рядом с волчьим логовом», — сказал он. За ужином Гонтар дал понять супругам де Ластуаль, что им будет трудно все время ездить из Парижа в Бери. И даже живя они здесь, регулярно наведываться на все фермы. «Вам нужен управляющий», — сказал он. — Вы знаете кого-нибудь? — спросил Жак. — Ремесло это исчезает. Но среди моих людей немало таких, кто восхищается вашими славными начинаниями. К вашему следующему приезду я подберу для вас подходящего человека. Под конец он сообщил им, что герцог Иоанн II Алансонский арестован и брошен в тюрьму за злокозненные интриги и сговор с англичанами. Слава богу, королевские осведомители трудились неустанно. Однако Жак и Жанна все же испытали неприятное чувство. Хвалебные гимны не могли заглушить карканье воронов.